Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 3 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Сегодня в передаче. Госминистр НКР принял министра иностранных дел Южной Осетии. Информация из Министерства финансов НКР. В школе села Шехер появился компьютерный класс. Шарль Азнавуру достоин японского ордена восходящего солнца. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бако Саакян посетил Министерство обороны, встретился с генералитетом армии. Были обсуждены разные вопросы, касающиеся обороноспособности страны. Особое внимание было уделено ситуации на Азербайджано-Карабахской границе. С докладами выступили министр обороны Левон Нацаканян, другие ответственные лица. Вчера государственный министр НКР Араик Арутюнян принял министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрия Медоева. Араик Арутюнян приветствовал визит, подчеркнув, что для Арцаха очень важно последовательное развитие двусторонних отношений с Южной Осетией. Госминистр призвал к акцентированию внимания на налаживании деловых связей и экономическом сотрудничестве. В свою очередь Дмитрий Медоев выразил благодарность за теплый прием, поддержал инициативу арцахской стороны, представил возможности Южной Осетии в этом плане. Состоялся обмен мнениями по ряду региональных вопросов. Первый квартал 2018 года Министерство финансов НКР подытожило с беспрецедентными показателями, перевыполнив плановые задания. Рост зафиксирован по всем видам налогов. Об этом сказал СМИ. Первый заместитель министра финансов Артур Арутюнян. В налоговых доходах продолжает расти доля крупных налогоплательщиков. Из поступивших в госбюджет налоговых доходов и пошлин 80,5% обеспечили крупные налогоплательщики. Общим достижением действует адресная и эффективная деятельность налогового органа. Рост зафиксирован также в экспорте по сравнению с минувшим годом в 3 раза. Объемы экспорта почти достигли объемов импорта. Львиную долю экспорта обеспечила горно-рудная промышленность. Около 60% импорта приходится на долю пропускного пункта Агавно на направлении Степанакерт-Горис, а 97% экспорта на направлении Мартакерт-Вартенис. НИС сообщил СМИ начальник управления по надзору учету внешнего товарооборота Министерства финансов Карен Григорян. В Государственной службе по безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства НКР обобщены результаты проведенных проверок. По словам начальника Госслужбы по безопасности пищевых продуктов Гамлета Апресяна, в результате 53 проверок в 7 хлебопекарнях, одном цехе кремовых кондитерских изделий, на 8 объектах общественного питания и в 37 торговых организациях по реализации продуктов питания только у 26 хозяйствующих субъектов нарушили. Не выявлено. В других же 26 не выполнялись требования, предъявляемые законодательством НКР к организациям общественного питания. Согласно вынесенным решениям, из-за отсутствия санитарной книжки 63 работника временно для прохождения в установленном законом порядке медицинского осмотра были отстранены от работы. Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами не провели 4 хозяйствующих субъекта. В целом, по словам Гамлета Апресяна, для исправления ситуации хозяйствующим субъектам было вменено в обязанность в кратчайшие сроки устранить все зарегистрированные в ходе проверок нарушения. В школе села Шехер Мартунинского района появился компьютерный класс. Он открыт и оборудован на средства, предоставленные благотворителем из Франции Карписом Никогасяном. По словам последнего, он поинтересовался, что нужно селу, которому он помогает, начиная с 2002 года. 400 французских армян приняли участие в сборе средств. Карпис Никогасян рад и желает углубления сотрудничества между Арцахом и Францией. Զանգեցի աստուբլացին ինչ պետք է սավ համագարկիչը լա լավ գլասավ ուրեմն չորսեր ոգեոն փողեր հավաքեցինք եւ մեզ օգնություն տվին ֆրանսացիները մեզ շատ օգնեցին ուրախ եմ որ Ղարաբաղ եւ Ֆրանսա իրարու հարաբերություններ ունենան շատ կարեւոր է մեզ համար Директор школы Каруаф Шарян заявил, что это уже четвертый большой сюрприз для школы со стороны Карписа Никогасяна. Подарены 10 компьютеров, 2 принтера, проектор. Չորրորդ անակնկալն է մեր դպրոցի համար։ Բերել են 10 համակարգիչ, 2 տպիչ սարքեր և 1 պրոյեկտ։ Приобретение и установка оборудования производит филиал французской благотворительной компании «Ротари» Еревана. Представитель компании Армен Бадалян заявил о том, что компьютеры имеют высокие параметры, подсоединяется интернет. Дети получат возможность работать с графическими программами. Համակարգիչները եւ printer-ները փորձում ենք միացումներ տալ։ Համացանցի 10 համակարգիչներ, որոնք շատ բարձր պարամետրեր ունեն, երեխաները կարող են գրաֆիկական ծրագրերով աշխատել։ На этот раз с Карписом Никогасяном приехал его племянник Жан-Марк Никогасян, который заявил кратко: «Мы здесь, мы карабахцы». Մենք ոսենք, մենք Ղարաբաղցի ենք։ Учащиеся Шахерской школы дали концерт для благотворителей. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Выставка картин, посвященная 65-летию художника Александра Атаяна, открылась 2 мая в картинной галерее Степанакерта. Она была инициирована объединением художников Арцаха. Поздравил с юбилеем и открытием выставки председатель объединения художников Арцаха Хованес Гаспарян. Далее выступили коллеги, представили юбиляра как хорошего специалиста своего дела, хорошего семьянина и друга. Юрий Хованесян. Атаян для меня это открытие. Конечно, мы издавна знакомы, как коллеги, но обобщенно сегодня я его признал, вникал в душу. И, честно говоря, это мне очень радовало. Мастер цвета, и духовность есть, и композиции есть, и армянский стиль есть. Это не простые слова для характеризации художника. Все здесь есть, и мы должны просто радоваться, что у нас есть Атаян. Художник Лаврин Галаян в своем слове отметил, что Александр Атаян был одним из первых его учеников. Он еще в школе ходил на кружок рисования. Сегодня они коллеги. Атаян действительный художник. Он реалист и монументалист. Вот в чем его интерес. Он так любит. Любит большой свет и тень. В этом отношении у него очень характерно. И от души работает. У него уже внутри есть то, что надо. И поэтому хватает, чтобы перенести на холм. Я оцениваю его и те работы, которые вот здесь есть. И поэтому его выбрал со мной работать в Арцахском государственном университете, в отделе кафедры рисования и черчения. Мы, конечно, присоединились ко всем поздравлениям. Вот что думает юбиляр. Ваш юбилей и одновременно выставка ваша. Какие у вас чувства? Я рад, что мои друзья пришли на мою выставку. Мне исполнилось 65 лет, но здесь все мои те картины, которые я не дарил никому. И я хочу, чтобы радовало это моих сочувствующих. Сколько картин сегодня? Здесь в настоящее время 6 картин, но еще дома тоже есть. Это, наверное, если будет 70-летие, увидите. На выставке было представлено 36 картин. 2 картины в настоящее время находятся в фонде Государственной картинной галереи Армении. 4 композиционные работы художник подарил Шушинскому музею изобразительных искусств. И немало картин художника находятся за пределами Армении в личных коллекциях любителей искусства. Легендарный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур удостоен ордена восходящего солнца со стороны правительства Японии. Правительство Японии объявило имена иностранных кавалеров, сообщает пресс-служба посольства Японии в Армении. В их числе певец Шарль Азнавур, учитывая его вклад в развитие музыки в Японии и укрепление дружбы между Японией и Францией. И о погоде в пятницу 4 мая. На территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 7-11 ночью, днем 21-26 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.